Глава 6. Пытаясь прикинуться ветошью, я судорожно соображала, как с достоинством выйти из столь щекотливой ситуации. Мало того, что остранный язык, так еще и за мужчинами во время мытья подсматриваешь. Судя по голосу, блондин еле сдерживал хохот. «Ничего я не подсматриваю!» Поправив рваную юбку, гордо проковыляла прямо к воде. Я старалась игнорировать пронзающий мужской взгляд, ведь мне нужно умыться. Села на колени и опустила ладони в прозрачную воду. Прохладная. Отлично. Сбрызнув лицо, порадовалась, что мои алые щеки немного остынут. Почему я вообще так реагирую на этого беспардонного мужлана? Пока размышляла и обмывала шею и плечи, Виктор зашел глубже в воду и поплыл. «Так, Ирка, терпи. Не смотри на его мощные мышцы, напрягающиеся от каждого грибка». Но взгляд предательски лип к этому паразиту. Его белые волосы отливали серебром в лунном свете. Блондин прекрасно плавал. Его техника просто безупречна. Уж я-то знаю толк в этом. Закусив губу, старалась прогнать наваждение и не пялиться. «Ты не пойдешь?» — крикнул он. — Пока ты там, ни за что! — гаркнула, опуская взгляд к собственным ладоням. — Вообще-то меня везут как невесту для его принца, что меня бесконечно бесит, но приходится терпеть статус элитного хрустального сервиза. Вроде бы и дорогого, но без души. Тогда почему егерь так нагло пристает? Тем временем Виктор наплавался и двинулся к берегу. — Он же не собирается... Или собирается? Да блин! Фу, Ирка! Но все мысли вылетели из головы, когда сквозь прозрачную воду показался плотный пресс. Черт! Да чего ж этот мужик сексуален? И ведь совершенно не стесняется. Постыдился бы! Буркнула. Это ты пришла сюда. Берег просторный. Виктор прошел мимо и невозмутимо откинул голову, подставляя кожу лунным лучам. «Могла бы убежать или найти другое место». «Может, оденешься?» «Еще чего. Сначала просохну». Он с довольной рожей плюхнулся на траву. «Видимо, искупаться я не смогу. Честно говоря, дешевая и грубая ткань одежды неприятно прилегала к телу. Я уже сутки не мылась. Хотя это я...» «А сколько не мылась сама Синсера?» Машинально подняла руку и понюхала подмышки. «Эти лазуритянки вообще не потеют?» «Я смотрю, тебя голым мужчиной не удивишь», — подал голос блондин. А я и забыла, что он все еще свой сексапильный зад просушивает. «И что с того?» — огрызнулась, даже не поворачивая головы, хотя ох, как хотелось. «А говорят, у вас в лазурном царстве девушки невинные и чисты. Где же бедная сирота могла видеть подобное? Тебя это касается в последнюю очередь. Разве? Не думаю, что принц обрадуется, если узнает, что его истинная не девственница. Упс, а я и знать не знаю, невинна она или нет. Может, в этом приюте ее и в хвост, и в гриву. Ох, Ирка Рябцева так точно нет. Поэтому и голым мужиком меня не удивишь. А вот сиротка-целительница... Еще задачка на мою голову. Хотя спать с драконом я точно не планировала. Как и выходить за него замуж. Нужно срочно решать вопрос с телепортацией назад. «Не твое дело!» — жестко произнесла и поднялась. «Ладно, хоть немного умылась, а там доберусь до особняка Харша и, может, все-таки удостоюсь горячей ванны или бани». Но, развернувшись, тут же попала в капкан стальных рук наглого егеря. «Ты что творишь, извращенец?» Я пыталась оттолкнуть наглеца, упершись в его грудь ладонями. «Это я, извращенец?» Губы мужчины снова тронула улыбка. «А кто за мной подглядывал?» «Ничего подобного!» Продолжила вырываться. «Кто ж знал, что ты голышом тут по ночам шарахаешься?» Его тело буквально полыхало. Казалось, что еще миг и обожгусь. А уж что творилось внутри меня, ни словом сказать, ни пером описать. всю аж скрутило от желания. «Ты безумно красива, сиротка!» — ухмыльнулся он, заглядывая мне прямо в глаза. «А ты безумно наглый!» — прошептала. «И сильно меня раздражаешь!» «Поэтому ты так прижимаешься!» Его бровь выгнулась после столь саркастического комментария. «Отпусти! Тогда я прижиматься не буду!» Попыталась отвернуться, но пальцы Виктора коснулись моего подбородка. «А если мне это нравится?» Ой-ой, а внутренняя система безопасности предательски молчала. Еще миг, и он же не станет меня целовать, правда? Стоп! Но манящие губы были все ближе. Сглотнула, судорожно пытаясь вернуть трезвость ума. «Синсера», — прошептал он, — «я хочу тебя поцеловать». «Черт, нет! Так, думай, Ирка!» «Ладно, остался один способ. Самый действенный против наглых мужиков, тянущихся губежками куда не просят. И тут я со всей силы треснула его коленом по причиндалам». Глаза егеря округлились, и он машинально отпустил меня, хватаясь за самое ценное. «Удар коленом в пах — самый надежный способ защиты девичьей чести», — констатировала, скрестив руки на груди. «Ах ты!» — рыкнул Виктор. «Вообще-то я невеста вашего любимого и обожаемого принца, так что харе ко мне свои лапищи тянуть по делам!» Гордо вскинув подбородок, направилась к лежбищу лорда Харша. «Уж он точно не будет всякие непотребства предлагать!» На душе было светло и спокойно, ну, относительно. Улеглась на твердую землю и мгновенно заснула. А проснулась от отвратительного запаха. Открыв один глаз, увидела лошадиное копыто. А спустя миг рядом плюхнулась отвратительно воняющая лепеха. «Блин!» — подскочила, чтобы не испачкаться. «Откуда здесь лошади? И почему они гадят?» «Это животные. Им это свойственно». Казалось, что Виктор совершенно не обиделся на мою ночную выходку. Рядом с нашим крошечным костерком стояли кони, сбежавшие после нападения ассасинов. «На них-то вы и поедете», — сказал блондин. «Трюда сказала, что путь относительно свободен. Держитесь леса и доберетесь без проблем». «Твой медведь еще и разговаривает?» «Все живое разговаривает, если слушать», — егерь подмигнул мне. «Фи!» — отвернулась и стала глазами искать почтенного лорда. «А где Харш?» «Умывается. Как твоя ножка?» — спросил Виктор. «Он что, не зол? Обычно мужики в ярости после отказа. В моем мире некоторые еще и жестоко мстят за подобное. А этот ведет себя, будто ничего не было. Подозрительно. Или задумал что-то?» «Кстати, о ноге. Она больше не болит». Сорвав бинт, увидела, что опухоль спала и остался лишь небольшой синяк. «Солончаник снимает воспаление», — сказал егерь. «Могла и сказать, что не помнишь ничего». «Это тебе дед разболтал?» — буркнула, стряхивая с плаща травинки и пару муравьев. «Лорд Харш очень хороший человек». Тем временем предмет разговора ввалился на поляну. «Ну, я готов, поехали, девчонка». Вот так вот?» — не поняла я. «А седло где? Стремена? Я так не умею...» Пока я трындела, наглый блондин подхватил меня и закинул на лошадь. Та лишь фыркнула, жуя редкую траву. Вцепившись в густую гриву, вызвала море недовольства у зверюги. «До встречи, милая леди!» — наглый егерь помахал рукой. «А он с нами не едет?» — спросила, когда лошади синхронно двинулись параллельно дороге. «Вы еще увидитесь!» — ехидно хмыкнул Харш. «А пока, думая о том, как понравится будущему мужу». Наглый блондин оказался прав. Никакой погони за нами не было, если не считать комаров и коня, постоянно высказывающего недовольство ситуацией. Из-за нервов я совсем забыла, насколько голодная, и пение желудка мне об этом напомнило. «Потише можно?» — брюзжал лорд. «Покормите меня, тогда заткнусь», — огрызнулась я. Терпи до моего поместья. Там тебя и помоют, и оденут, и накормят. Откуда вы Виктора знаете? Твое ли это дело, сиротка? Ухмыльнулся Харш. Я его точно когда-нибудь за волосенки оттаскаю. Он очень странный. Не верю, что простой егерь. Его навыки, наглость и поведение не дают покоя, призналась я. В какой-то степени ты права, сенсера. Виктор весьма необычный мужчина. Но большего я тебе не скажу. Так, скоро приедем. Я и правда почувствовала облегчение, словно мы въехали за невидимый барьер. В моем поместье все еще есть немного магии, так что оно защищено. Харш будто прочитал мои мысли. Вокруг до горизонта тянулось сочное зеленое поле. Такого насыщенного цвета я никогда не видела. И внезапно ощутила тепло, словно ручей, льющийся по телу. А кожа рук вновь начала светиться синим. «Что это такое?» — взглянула на свои ладони. «Твоя магия отвечает на нашу», — довольно протянул почтенный лорд. «Возможно, ты и правда не так безнадежна, как кажешься». «В смысле?» — отвечает. «Силы нашего мира всегда вступают в реакцию друг с другом. Одна энергия может отторгнуть твою, а вот другая примет и объединится во что-то новое». «Ничего себе!» Сапфировые искорки прыгали по моей коже. «Блин, а красиво!» Впереди показались массивные высокие ворота. На них я четко различила герб в виде драконьих крыльев. «Добро пожаловать в поместье Харш, сиротка! Предупреждаю, здесь твои выходки терпеть никто не будет!» «Вот еще! А когда меня представят его высочеству?» «Когда станешь вести себя как леди, а не как базарная девка!» «Вот же старый хрыч! Спасай ему жизнь после этого!» Несмотря на то, что всю ночь спала на твердой земле, моя спина чувствовала себя превосходно. Правда, я все бедра отбила о бока этой строптивой коняги. Когда мы въехали, ворота тихонько закрылись. И когда скрипнул засов, к нам уже спешили три дамы в весьма красивых платьях и один маленький мальчик. «Папа!» — две девушки моего возраста бросились на шею Харшу. Обе блондинки, весьма красивые и ухоженные. Так вероятность нормально помыться явно возрастает. Поместье оказалось очень просторным. Одна дама была старше остальных. Она протянула руку, и почтенный лорд прилип к ней губами. «Моя дорогая Мирайжен!» — с придыханием произнес он. «Котинус!» — она обмахивалась изящным веером в цвет зеленого платья. «Нам сообщили, что на вас напали по дороге. Какой кошмар!» А меня, как всегда, словно не существовало. Ну и ладно. Я продолжила осматривать наполненное магией место. «Ты ранен, папа?» — девчонки верещали, как стрекозы. «Все в порядке», — улыбнулся он, обнимая каждую. «Вера, Решалья, познакомьтесь». Передо мной вдруг появился мальчик лет 10 в синем бархатном костюме. Темные взъерошенные волосы, высокомерный взгляд. «Мда, дети не всегда няшные плюшечки». Он придирчиво смотрел меня и скривился. «Вот же!» «Пап!» — громко протянул он. «Это и есть та девчонка, о которой все говорят? Ее следующий сожрет принц Валгус?»